и время от времени сам собой курлыкал. И, наконец, мне сказали: «А что вам, собственно, нужно?» «Мне, собственно, сценарий Лушникова, тот, что был принят худсоветом. Зачем он вам?» «Он написан при участии Старохатова». «Ну и что?» «Хочу прочесть сценарий, в котором чувствуется рука моего любимого мастера». Пауза. «Ладно, прочтете. Спасибо. Документик у вас какой-нибудь есть?» «Найдется. Предъявите вахтеру». «Не дать ли ему на чай? Себе оставьте. И бросьте дурацкие шуточки. Здесь Мосфильм, а не раздевалка в бане». Эти разговоры были теперь позади, а впереди был архив. Точнее, не сам архив, а специально выделенная для старых сценариев комната. Я попал к миловидной девушке, потому что это был Мосфильм, и тут на каждом углу могли попадаться миловидные. И мой угол, я сидел в углу комнаты, был других не хуже. Сначала она не сводила с меня строгих и справедливых глаз, потом подобрела, потом улыбнулась. Потом мы доплыли до принесенного мне кофе. «Спасибо», — поблагодарил я. «Вы так усердно трудитесь. А зачем вы это читаете? Сценарий дорабатывал Старохатов. И вы у него учитесь, да?» «Да». «А правда, Старохатов был женат на Алевтиновой?» «Правда». «Я смотрела старые фильмы. Она была просто чудо». Мы выпили кофе, девушка отсела в сторону, а я продолжала сверять тексты. Первоначальный сценарий «Тихого инженера» — это один текст. Но, пройдя через руки Старохатова, он превратился в другой текст. Именно этот вариант пошел в производство и стал фильмом. Тексты отличались. Больше того, они отличались по существу. У инженера герой просто работал день за днем, а дома угасала больная и молодая жена. Старохатов усилил драматизм. День удачи на работе он переставил в самый финал. Со смертью жены теперь совпал не рядовой день, а лучший и удачливейший. Не бог весть что, но в те годы эта пушка стреляла, выбивала слезу во всех рядах кинозала, если не считать тех, где сидела молодежь, занятая своим вечным делом. Теперь я копал глубже. Старохатову со сценарием повозиться пришлось, это было ясно. Но не была ли возня чисто внешней? И вот я сверял сцену со сценой. И реплику с репликой. И разницу выписывал на отдельные листки. И забирал себе, как забирают барыш. Параллельно возникла мысль. Скажите, нельзя ли посмотреть поправки, которые вносил Старохатов позже? Я имею в виду поправки того времени, когда уже работали с режиссером. Я думаю, можно. Но, кажется, режиссерские сценарии в другой комнате. Девушка улыбнулась. «Знаете, я сейчас смотаюсь туда, сбегаю». Каблучки уже было отстучали свое, но приостановились. «Можете, пока я бегаю, почитать экран?» И она положила что-то красно-синее и ярко иллюстрированное перед самым моим носом. Журнал. И стало совсем ясно, что, слава случаю, я попал к ней, а ведь мог бы читать под присмотром какой-нибудь молоденькой стервочки. И если бы она была миловидной, то тем хуже. Цветовое пятно, видимо, выбило меня из колеи. Я стал водить глазами туда-сюда. Огляделся. Сценарии на стеллажах, сценарии на столе, сценарии на полу. Пыли было ничуть не меньше, чем в конуре «Тихого инженера». Я сопоставил то и другое и сказал себе, что в эти дни у меня пыльная работенка. Девушка вернулась с той же улыбкой. Но в улыбке был теперь милый оттенок, похожий на извинение. «Не повезло», — сказала она. «У них уже закрыто». И засмеялась. «Там темно, только мышки шуршат». И добавила. И быстро-быстро листала экран. «Но завтра они выдадут, я вам обещаю. Я их завтра за горло возьму». «Спасибо». Она углубила свое чтение, а я в свое. А кругом громоздились кипы сценариев, дела давно минувших дней. И этот, и еще один день я отдирал сцену, отслаивал внесенные поправки и, увы, всюду натыкался на следы кропотливой работы Павла Леонидовича Старохатова. Вклад вкладу рознь. Были исправления мимоходные, были выброшены пол и четверть сценки, но были и те исправления, которые даются только когда ходишь по комнате взад-вперед и скребешь у себя в затылке. И значит, он ходил взад-вперед.